Сам Замлер выступал в этой истории кем-то вроде заклинателя Шулы. Она возомнила, будто он волшебник, Просперо из «Шекспировской бури». Ему, носителю высокой культуры, под силу написать такие чудесные мемуары, благодаря которым весь мир надолго запомнит, какая это привилегия быть Замлером. Ответ индивидуального умопомешательства, умопомешательству общественному в век массовых убийств. Как можно сильнее выделиться, достичь как можно больших высот, рассыпать как можно больше ослепительно сияющих бриллиантов перед восхищенным человечеством, бисер перед свиньями. Вспомнив Рави Ипсхаймера, послушать которого Шула однажды его притащила, мистер Замлер переформулировал старую поговорку: «Эти богатенькие проповедники разбрасывали перед настоящими свиньями искусственный жемчуг». Слегка повеселев, Замлер согнул нервно-элегантную руку подрагивающим мостиком над переносицей и без необходимости поправил затемненные очки. Он не то, что видит в нем Шула, и не то, кем считает его Пфеффер. Как удовлетворить потребности этих разыгравшихся воображений? Дух Пфеффера, кружащийся в яростном вихре, смотрит на него, как на неподвижную точку. При таком гиперактивном вращении не мудрено влюбиться в стабильность, а мистер Замлер – олицетворение стабильности. Как молодой человек ему льстит. С сожалением подумав об этом, Замлер проверил, полностью ли шляпа скрывает блокнот. «Я могу вам чем-то помочь?» – спросил Пфеффер. «Да, Лайонел», – Замлер встал. «Проводите меня до метро на Юнион-сквер». Выйдя из маленького парка через чугунные ворота, они пошли на запад, мимо квакерской молельни, мимо домов из холодного песчаника, мимо деревьев, мимо пузатых урн, прикованных цепями. Одна цепь даже была в кожухе. Сколько собак! Все – школьники, расфуфыренные женщины, гомосексуалисты – преданно выполняли свой долг заботы о собаках. Если кто-то на земле и уделял этим друзьям человека почти столько же времени, сколько здешние жители, то разве что эскимосы. Ветеринары наверняка имели собственные яхты при таких-то ценах на услуги. «Сразу возьму Шулу в оборот», — решил Замлер. Он ненавидел ругаться с дочерью. Она могла стиснуть зубы, могла раскричаться, а он слишком ее любил, слишком берег. Ведь она была его единственным вкладом в продолжение вида. Сердце сжималось, когда он жалел о том, что их с Антониной союз оказался не более плодотворным. Еще в пору детства Шулы он с грустью смотрел на ее тонкую беззащитную шейку, на проступающие железы и жилки, на большие голубоватые веки и тяжелую головку. Во всем этом ощущалось что-то очень слабое, больное, рождающее страх обреченности. Потом ее спасли польские монахини. Когда Замлер пришел за дочерью в монастырь, ей было уже 14, а сейчас за 40, и она болтается по Нью-Йорку со своими сумками. Ей придется немедленно вернуть рукопись автору. Доктор Говинда Лал, наверное, в ярости. Кто знает, во что выльется его азиатское отчаяние. В этот момент в сознании Замлера мелькнуло нечто красное. Может, это видение было навеяно состоянием Грунера. В любом случае, оно приняло странную форму, форму огромного во все небо конверта из алого шелка на черной кнопке. Кажется, что-то подобное мистики называют мандалой. Если так, то образ мог быть вызван мыслями об азиате Говинде. Однако и сам Замлер, вне зависимости от своей англомании или американизированности, тоже азиат. Во время своей последней поездки в Израиль, то есть совсем недавно, он задумался о том, много ли в евреях европейского. Кризис, который он там наблюдал, выявил, как ему показалось, глубинный ориентализм, присущий даже немецким и голландским евреям. А черная кнопка, может, это было пятно от белой луны? 15-я улица омывалась теплым воздушным потоком, по-весеннему пахло сиренью и канализацией. Вообще-то сирень еще не цвела, просто в запахе газа присутствовала какая-то бархатистая сладость. Все вокруг казалось мягким, то ли от растворенной повсюду копоти, то ли от выдохов множества грудных клеток, то ли от продуктов множества мозгов, то ли от ветров, испускаемых множеством кишок. Все это, исходя от многих, проникало в одного, да еще как глубоко. Красноватые отцветы на песчанике, прохладные уголки теплоты. Время от времени они становились для мистера Замлера источником странного беспричинного удовольствия. Непосредственное окружение вдруг казалось ему благодатью. В определенный период своей жизни он противился таким физическим ощущениям, старался не поддаваться этому случайному и мимолетному, но до смешного сильному очарованию. Довольно долго Замлер даже не был уверен, что он вполне человек. Другие существа в ту пору проявляли к нему мало интереса, да и он сам к себе тоже. Даже мысль о восстановлении утраченных сил не волновала его. Что ему было восстанавливать? Прежние формы собственного «я» утратили ценность. Все вызывало сплошное недовольство. Не осталось даже суждений, но когда после войны прошло лет 10 или 12, Замлер все-таки почувствовал, что меняется. Находясь в окружении людей в обычных человеческих условиях, он тоже ощутил себя человеком. К нему снова подкралась плотскость со всеми ее низкими чарами, с собачьей привычкой обнюхивать хвосты. И теперь Замлер не знал, как себя воспринимать. Ему хотелось, думая о Боге, освободиться от бремени обыденного и конечного, стать душой, оторвавшейся от природы, от ощущений, от будничной жизни. Сам Бог наверняка ждал этого от него. Ведь какой еще интерес мог быть у человека, которого однажды убили и погребли? Разумеется, никакого. Экхард многословно говорил о том, что Бог любит незаинтересованную, отрешенную чистоту и целостность. Отрешенные души его привлекают. Казалось бы, о чем, если не о возвышенном, думать тому, кто вылез из могилы? Однако, как это ни загадочно, Замлер все же заметил, что при любых обстоятельствах человеческое состояние властно, непреклонно затягивает человека обратно. Частички его «я» всегда будут отражаться во всем, к чему он не повернется, во всей жизни, текущей вокруг него. Тени его нервов будут всюду оставлять полосы, как тени деревьев на траве, как вода на песке. Свет превратится в сетку, отрешенный дух во второй раз столкнется с фатальными биологическими нуждами. Настойчивая животная сущность сыграет с ним ответный матч. По вышеизложенной причине мистер Замлер шагал сейчас в направлении станции Юнион Сквер и слышал рассуждение Феффера о целесообразности приобретения дизельного локомотива. О, это веяние проворного предпринимательского духа! Как оно гармонировало с весной, со смертью, с восточными мандалами, с наркотическими нотками сиреневой сладости в запахе сточных вод! О, благодать кирпичей и благодать неба! Благодать и мистическая радость! Мистер Артур Замлер, наперсник нью-йоркских эксцентриков, пастырь безумных мужчин и родитель безумной женщины, регистратор сумасшествия. Стоит однажды занять позицию, провести ось координат, и на тебя обрушится противоречие. Стоит утвердить норму, тебя начнут одолевать аберрации. Любая поза осмеивается своей противоположностью. Вот что происходит, когда человек возвращается из состояния отрешенности в состояние плотскости. Частично возрождается его прежнее «я», прежний характер берет свое. Иногда этот процесс оказывается неприятным, даже постыдным. Тот, кто вышел из автобуса на площади Колумба, подстегиваемый глупым желанием увидеть чернокожего преступника, был старый Замлер, лондонский и краковский. Теперь он держался подальше от этого автобуса, боясь новой встречи. Его предостерегли, ему настоятельно посоветовали больше не появляться. «Постойте-ка», — сказал Феффер, — «вы же ненавидите метро». «Мне казалось, у вас чуть ли не клаустрофобия». Феффер был чрезвычайно умен. Его приняли в университет без школьного аттестата, потому что он набрал неслыханно высокие баллы на вступительных экзаменах. Еще он был хитер, проницателен и не в меру любопытен, равно как свеж, обаятелен и энергичен. Сейчас его глаза приняли особенное выражение, пристальный взгляд приобрел свойство рыболовного крючка. Замлер, прежний Замлер, никогда не мог сопротивляться такому вкрадчивому натиску. «Это не из-за вора, которого вы видели в автобусе?» «Кто вам об этом сказал?» «Ваша племянница, миссис Аркин. Я говорил вам перед лекцией». «Да, да, говорили. Так что же именно она вам рассказала?» «Ну, что у него роскошные шмотки, аксессуары от Диора и все такое. Обалдеть! Так значит, вы его боитесь. А почему, он вас выследил?» «Да». «Что сказал?» «Ничего, ни слова». «Мистер Замлер, тут что-то неладно. Думаю, будет лучше, если вы все мне расскажете. Вы не очень хорошо понимаете Нью-Йорк. Вам может угрожать опасность. Более молодой человек мог бы вам подсказать, как быть». «Вы сбиваете меня с толку, Феффер. Иногда под вашим влиянием я как будто бы становлюсь не совсем собой, мысли путаются. Вы очень шумный, очень суматошный». «Я понял. Тот тип что-то вам сделал, что...» «Он может быть для вас опасен, поэтому не держите в себе. Вы человек мудрый, но не современный. А тот кот, похоже, скорее смахивает на тигра. Вы видели его за работой?» «Да». «Он видел, что вы видели?» «Да». «Дело серьезное». «Так чем же он вас напугал? Вы копам сообщили?» «Попытался. Хватит, Феффер, вы заставляете меня говорить о том, о чем мне говорить неприятно». «А что, кто-то не позволяет вам ездить на автобусе? Ломает ваши привычки? Это вам нравится? Значит, он вас напугал?» «Скажем так, я был встревожен. У меня случился приступ тахикардии. Все это довольно странно. С объективной точки зрения мне такие впечатления вообще не нужны. Но я ощущаю какую-то странную тягу к действиям, которые влекут за собой другие действия. Мне хочется взаимосвязи явлений, завершенных форм, загадок или басен. В свое время мне казалось, что у меня больше не осталось простого человеческого любопытства, но, как ни странно, я ошибался, и мне это не нравится. Все это не нравится мне». «Он заметил вас и пошел за вами?» — не сдавался Феффер. «Да, он пошел за мной. Давайте оставим эту тему». Нет, Феффер не мог оставить эту тему. Обрамленное старомодной бородой, его лицо пылало дикими современными страстями. «Он пошел за вами, но ничего вам не сказал? Значит, он как-то иначе донес до вас то, что хотел? Чем-то вам пригрозил, приставил к горлу нож?» «Нет». «Тогда пистолет, он направил на вас пистолет?» «Нет, не пистолет». Если бы Замлер крепко стоял на ногах, он сумел бы не поддаться Феферу. Но его равновесие и так уже пошатнулось. Спуститься в метро — это было испытание, могила, Элья, смерть, погребение, склеп Межвинских. «Однако же он выяснил, где вы живете». «Да, Феффер, он выследил меня, видимо, следил за мной на протяжении некоторого времени, а потом вошел в мой подъезд». «Ну, так что же он сделал, мистер Замлер? Господи боже, почему вы не хотите сказать?» «Тут не о чем говорить, это нелепо, это недостойно обсуждения, не имеет никакого смысла». «Никакого смысла? А вы уверены? Может, мне, как человеку молодому, было бы видней? Я принадлежу к другому поколению, к другой...» «Да, вероятно, подобные нелепости и глупости действительно ваша стихия. Раз вы испытываете по отношению к ним такое любопытство, даже голод, буду краток, этот человек продемонстрировал мне себя». «Вот это да! Ну и дичь! Продемонстрировал? Вам? Это уж ни в какие ворота. Он прижал вас к стенке? Да. В вашем же подъезде он вытащил свою штуковину и направил ее на вас?» Замлер не ответил, показывая, что тема закрыта. «С ума сойти!» — не унимался Феффер. «Ну и как, черт возьми! Ему хоть было чем похвастаться?» Лайонел смеялся, как чудесно, какой неожиданный восторг. Если Замлер умел понимать смех, то Фефферу до смерти хотелось бы увидеть ту сцену. Защитить пожилого джентльмена? Да. Помочь ему избежать угроз современного Нью-Йорка? Да. Но еще посмотреть, сунуть нос, вмешаться, прикинуть, так, насколько Замлер знал, выражалась молодежь, все это было очень свойственно Лайонелу. «Показал вам свой болт, не говоря ни слова, просто достал и все. Вау, мистер Замлер! И какого же черта это значило? Так он у него большой. Хотя, можете не говорить, я себе представляю, чистый Джойс, поминки по Финнигану. Дескать, пусть каждый обнажит то, что у него в штанах. А где, вы сказали, он орудует? Между площадью Колумба и 72-й улицей в часы пик? Нью-Йорк, конечно, угарный город». Все эти ребята, которые баллотируются в мэры, просто кучка психов. Чего стоит один Линдси, кричащий на каждом углу о своих достижениях? Хороши достижения. Не может даже послать копов, чтобы они арестовали бандита. Впрочем, другие политики не лучше. Мистер Замлер, я знаю парня, который ведет ток-шоу на канале NBC. Кстати, он муж Фенни. Надо, чтобы вы пришли к нему в студию. Перестаньте, Феффер. Всем было бы чертовски полезно вас послушать. Я знаю, до умов публики вы, как говорится, может и не доберетесь, зато до задниц обязательно. Пощекочите им мягкие места чудесными перышками ваших глубоких мыслей. Да уж. Я серьезно, мистер Замлер, чтобы добиться влияния, получить власть, или чтобы просто бросить вызов всей этой фальши, вы должны изобличить Нью-Йорк. Вы можете говорить как пророк из другого мира. Используем для этого телевидение. Хватит вам сидеть в изоляции. Выйдите из своей скорлупы, вдруг понравится. Вчера я уже вышел из скорлупы в ваш университет. Вы, Феффер, уже сделали из меня артиста. Но я ведь только думаю о том, какую пользу вы могли бы принести. Вы думаете о своих затеях, которые хотите с моей помощью продвинуть, и о посреднических, которые хотите получить от мужа Фенни. А еще о том, насколько близко вам удастся свести телевидение и гениталии того человека. Говоря это, мистер Замлер широко улыбался. Еще чуть-чуть, и он прыснул бы со смеху, выведенный из своих тревожных раздумий. «Очень хорошо», — сказал Феффер. «Хоть я и не согласен с вашими строгими представлениями о границах частной жизни, я от вас отстану». «Да уж, пожалуйста. Но давайте я хотя бы проеду с вами на автобусе». «Нет, спасибо. Я прослежу, чтобы вас никто не побеспокоил. Вы хотите, чтобы я вам его показал? Я просто знаю, как вы не любите, как ненавидите метро. Ничего страшного. И, конечно, зачем отрицать, вы разбудили мое любопытство». «Понимаю, вы сказали мне про него, чтобы я от вас отстал, а я все никак не отстаю. Говорите, он носит пальто из верблюжьей шерсти?» «Кажется, да. И хомбургскую шляпу, и очки Диор?» «Насчет шляпы я уверен, насчет очков это предположение». «Вы наблюдательны. Этого у вас не отнять. Еще у него усы, яркие рубашки и психоделические галстуки. Похоже, он мнит себя каким-то принцем». «Да», — сказал Замлер. «Вид у него действительно по-своему величественный». «У меня идея, как с ним поступить. Оставьте его в покое, вот мой вам совет. Я и не собираюсь вступать с ним в конфликт, ни в коем случае. Он меня даже не заметит. Сейчас все, что угодно, можно сфотографировать. Даже ребенка у женщины в утробе. Как-то засовывает туда фотоаппарат. Ну, а я недавно купил новенький Минокс, совсем маленький, с зажигалку размером». «Не говорите глупости, Лайонел». «Да он точно ничего не заметит, уверяю вас. А снимки могут очень пригодиться. Разоблачим преступника и продадим какому-нибудь популярному журналу. Это будет хороший урок полиции, да и Линдси тоже. А то он недурно устроился, метит в президента, не слезая с мэрского кресла. Убьем трех зайцев одним камнем». Вот и Юнион Сквер, в середине зеленая платформа газона, прорезанная сухими серыми дорожками. А вокруг, как сумасшедшие, носятся машины, грязные, вонючие. Замлеру было совершенно не нужно, чтобы Феффер держал его за локоть, он отстранился. «Пришли, я спускаюсь. Такси сейчас не поймать, у таксистов пересменка, поэтому действительно придется ехать на метро, но я с вами». Держа в одной руке блокнот и шляпу, а на другую повесив зонт, Замлер зашагал по полутемным коридорам в дыме от горелых сосисок. Быстрые турникеты шумно глотали жетоны. Поезда грохотали, как стада бизонов. Замлер предпочел бы ехать в одиночестве, но Феффер не мог его отпустить, и молчать тоже не мог. Это была его насущная потребность постоянно требовать внимания, излучая неослабевающее любопытство. И, само собой, поскольку он так сильно уважал мистера Замлера, он не мог не делать маленьких пробных насечек неуважения, то здесь, то там, подпуская намеки, оговорочки, вольности и фамильярности, он словно бы искал ущербное место. «Друг мой, зачем утруждать себя такими трудоемкими поисками? Ущербности повсюду хоть отбавляй, могу показать». «Фенни, та девушка, которая вас проводила, она далеко не недотрога», — сказал Феффер, и, не получив ответа, невозмутимо продолжил. «Сейчас девчонки вообще на все согласны, а это, несмотря ни на что, все-таки как будто стеснительная. В постели так себе, хотя грудастая, разумеется, замужем. Муж работает по вечерам, ведет то шоу, про которое я вам говорил». Ответа опять не последовало, и опять Феффер продолжил. «Мне нравится быть с ней. Мы много времени проводим вместе, а когда пришел оценщик убытка...» «Какого убытка?» — спросил Замлер. «Мне в аэропорту повредили чемодан, и я подал жалобу. Человек из страховой компании пришел ко мне домой как раз тогда, когда у меня была Фенни, и бац, он в нее влюбился. Свингер, с зубами, как у шимпанзе. Говорит, бросил Гарвардскую школу бизнеса. Физиономия желтая и потная, похожа на масляный фильтр, который надо было поменять 5000 миль назад. Жуть. Вот как? Ага. Ну так я, чтобы сумма страхового возмещения оказалась повыше, поощрил его интерес к Фенни, дал ему ее телефон. С ее согласия? Думаю, она была не против. Ну так вот. Звонит ей тот парень и говорит, «Привет, дорогая, это Газ, давай встретимся, выпьем». А трубку взял муж, который работает вечерами. В следующий раз, когда Газ ко мне пришел, я ему сказал, «Газ, дружище, ее муж злится не по-детски, ты бы к ней пока не совался, он парень крутой». А Газ отвечает, «На 18-й улице разве нет остановки? 23-я, 34-я, на 42-й пересадка на межрайонную скоростную линию». Газ отвечает, «Чего мне бояться? Гляди, у меня при себе пушка», и достает пистолет. Я сначала обалдел, а потом присмотрелся и вижу, пистолет одно название. Ну и говорю, этим ты даже телефонный справочник не прострелишь. Не успел я опомниться, Газ схватил справочник, поставил на пюпитр и целится. Сукин сын ненормальный. Выстрелил с каких-то 5 футов, такого шума я в жизни своей не слыхал. Весь дом, наверное, вздрогнул, но я оказался прав. Пуля вошла в книгу всего на 2 дюйма. Как вам это? Не прострелить манхэттенский телефонный справочник? Да, убогое оружие. А вы в оружии разбираетесь? Немного. В общем, из того пистолета человека можно от силы ранить. Убьешь, наверное, только если стрелять в голову с близкого расстояния. Сколько вокруг идиотов? Что верно, то верно. Ну, а за чемодан страховая мне заплатит около 200 баксов, хотя эта старая рухлядь столько и не стоила. Вы очень ловки. На следующий день Газ опять пришел и попросил, чтобы я написал ему рекомендацию. Для кого? Для его начальника. Выйдя из поезда на 96-й улице, они вместе поднялись в суматоху Бродвея. Феффер проводил Замлера до самого дома. «Если нужна какая-то помощь, мистер Замлер...» «Я вас не приглашаю, Лайонел, что-то очень устал». «Это весна, в смысле погода меняется», — сказал Феффер. «Даже мы, молодые люди, это чувствуем». Еще в лифте, достав из кошелька маленький плоский ключ, мистер Замлер открыл дверь. В честь наступления весны Маргот расставила в прихожей ветки форзиции в стеклянных банках. Одна из них упала. Идя на кухню за бумажными полотенцами, Замлер убедился, что племянницы дома нет. Вернулся в прихожую, бросил несколько полотенец на лужу и, глядя, как бумага темнеет от впитываемой воды, взял телефон. Поставил его на кленовую ручку дивана, сел на покрывало из косынок и набрал номер Шулы. Она не ответила. Может быть, ее телефон выключен? Замлер несколько дней с нею не виделся, раз теперь она воровка, могла затаиться. А если Айзен действительно в Нью-Йорке, то, вероятно, она еще и заперлась. Правда, вряд ли он стал бы ее донимать. Ему нужно было ковать другое железо, жарить другую рыбу. До чего же старый Замлер все-таки любил такие выражения? Отнеся полотенца, сухие и мокрые, на кухню, Замлер отрезал несколько кусочков салями большим поварским ножом. Маленьких ножей Маргот не держала, только огромные, даже луками чистила. Сделал сэндвич со своей любимой английской горчицей Колменс. Захотел налить себе низкокалорийного клюквенного сока, который покупала Маргот, но не нашел ни одной чистой чашки. Пришлось пить из бумажного стакана, противно отдающего воском. Замлер торопился. Времени мыть и вытирать посуду не было. Перейдя Бродвей, он вошел в дом, где жила Шула. Позвонил, постучал, крикнул: «Шула, это папа, открой, Шула!» Нацарапал и сунул под дверь записку: «Срочно позвони мне». Потом спустился на лифте совсем ржавым, черным, и открыл никогда не запиравшийся почтовый ящик дочери. Ящик был полный. В основном всякая рекламная ерунда, никаких писем. Значит, Шула, не забрав почту, куда-то уехала. Может, в Нью-Рошел? Грунер дал ей ключ от дома. Сама она предлагала ключ от своей квартирки отцу, но он отказался. Боялся войти, когда она не одна. Встречи с таким мужчиной, какой мог у нее быть, следовало избегать.